Но тогда зачем? Зачем было так напрягаться возиться с оружием, вскрывать ячейку, быть может, и не одну, заниматься закладкой зарядов, подгадывать со временем, и все ради того, чтобы так опростоволоситься? Признаться, я ломал голову над этими вопросами все то время, пока ждал наставника в парке, и даже потом, сидя рядом с ним в кабине Фурии, которую Лэндаорн, как и обещал, недавно забрал из участка. Сам наставник особенно на расспросы не налегал, видимо, считал, что я еще в шоке. Однако радио у него в салоне все-таки работало, поэтому, в который раз прослушав сообщение о трагедии в пирамиде, я непонимающе покачал головой. «Что?» – покосился на меня наставник. «Тоже не можешь понять, как такое могло произойти?» «Не могу», – согласился я. «Слишком все это странно. Говорят, там какое-то предупреждение было перед взрывом, кто-то позвонил в службу охраны. Нет, это Ленна и постаралась. У нее предчувствие очень своевременно случилось. Откуда вы знаете?» Встрепенулся я, а сидящий у меня на руках Ши вопросительно пискнул. Лэндаорн дернул щекой. На благотворительном вечере находилась она сама, а также оба ее сына и внучка. «Что?» – вздрогнул я, а Йорк беспокойно заворчал. Это имя он тоже помнил, но, в отличие от меня, его первая встреча с внучкой Мастерадой не стала для него приятной. Ленна Ами тоже там была. Да, незадолго до взрыва Ленна и забеспокоилась и внезапно сообщила семье, что благотворительного вечера не будет. Над ним, как она выразилась, висит что-то темное, но подробностей не увидела. Сказала только, что проблема где-то на крыше и посоветовала покинуть зал побыстрее. А заодно лично сообщила Тернелорине, что со зданием не все в порядке, поэтому, собственно, и началась эвакуация. Я озадаченно кашлянул. Вот как, то есть это не мое предупреждение все-таки приняли к сведению, а Ленна и помогла? Простите, Лен, разве она может вот так запросто подойти и поговорить с повелителем? На сегодняшний день Ленна и лучшая провидица страны, усмехнулся наставник. Конечно, она может говорить с ним когда угодно и где угодно. При этом обычно ее видения охватывают лишь крупные и особо значимые события для страны. Поэтому, когда она сообщила о грядущей беде, Терн ни мгновения не колебался и приказал немедленно вывести из здания людей. «Вот оно, значит, как, с Ленной Ами, надеюсь, все в порядке?» — снова спросил я, приняв к сведению новые факты и заодно успокаивающе почесав Йорка за ушком. «Да, она успела покинуть отель вовремя, но специалисты утверждают, что даже если бы предупреждения не было, то крыша все равно бы не рухнула. Взрывчатка была заложена не совсем правильно, поэтому несущие конструкции даже после взрыва не обрушились бы. Ну а там и маги помогли, так что все прошло гораздо легче, чем могло бы быть, если бы крыша рухнула сразу. Почему же тогда не все успели выбраться?» – нахмурился я. «По новостям сообщили, что на нижних этажах были погибшие. Да и лифты сразу после оповещения почему-то не заблокировали, хотя, по идее, должны были. И вот тогда Лэндаорн явственно помрачнел. Деталей не знаю, я все-таки не сотрудник службы безопасности, но говорят, что перед взрывом в отеле забарахлила внутренняя связь, рабочие коммуникаторы самопроизвольно выключились, люди просто не получили сообщение вовремя, и лифты не удалось заблокировать, потому что в программе, которая контролировала их работу, случился системный сбой, и сигнал об остановке попросту не прошел. Я откинулся на спинку сиденья и, прикрыв глаза, торопливо прокрутил в голове новые факты. То есть выходит, что первый взрыв изначально и не был запланирован так, чтобы людей в конференц-зале завалило, и сотрудников на нижних этажах не предупредили вовсе не из-за ошибки руководства. С лифтами та же фигня, блокануть их все-таки попытались, но почему-то не смогли. То есть налицо еще и саботаж, потому что в случайную системную ошибку в подобных обстоятельствах только дурак бы поверил. Что же тогда получается? Даже если бы никакого предупреждения не было, то именитые гости все равно бы не погибли. Так, хотя о чем я говорю, если уж некто сумел продумать и осуществить теракт в отеле такого уровня, как пирамида, то наверняка у него имелись и списки присутствующих, включая в том числе лучшую и наверняка очень известную в стране провидицу. Но зная о том, что она будет на вечере, имело ли смысл устраивать над ее головой какой бы то ни было взрыв? Да, но лишь в том случае, если нападавшие совсем уж непроходимые дебилы, или же если они рассчитывали именно на это, на присутствие Ленны, на ее неожиданное и вполне ожидаемое предвидение, на то, что все самые важные гости, и в том числе Терны с семьей, благополучно и заблаговременно покинут отель. Но тогда получается, что основной удар был направлен вовсе не на них и тем более не на повелителя Терни. На самом деле террористы не задавались целью одним ударом избавить город от всех богатых и именитых. Напротив, ими были предприняты все возможные меры, чтобы именно эту часть людей сохранить в неприкосновенности. Но в то же время вирус в системе управления лифтами, внезапное нарушение внутренней связи, обрушение центральной шахты, которое могло быть опасным только для находящихся в ней людей и для тех, кто волею судьбы окажется на нижних этажах. Дайн, если сложить все эти факты воедино и предположить, что с местами закладок взрыватели все-таки не ошиблись, а напротив, очень точно все рассчитали, то выходило, как бы странно это ни звучало, что настоящей целью нападавших были не гости отеля, а простые люди, с виду не очень значимые и ценные лишь для их собственного нанимателя, то есть для руководства отеля и его покровителей, а точнее, исключительно верные им люди, тщательно проверенные, многократно испытанные, самые преданные, честные те, кто заслуживал абсолютного доверия и одновременно с этим не заслуживал такой ужасной смерти. Лен, а вы не знаете, какой именно род являлся основным организатором сегодняшнего благотворительного вечера? Тихо спросил я, придя к одному единственному и очень неприятному выводу. Лен Даорн тяжело вздохнул. Хатхе, это вообще-то их отель. Урэр, беспокойно воззрился на меня Йорк, когда я замер. Хатхе, Дайн, неужели правда, то есть именно они пострадали от взрыва больше всех? Это же их вотчина, их детище, их здание и их люди. А значит, они и являлись основной целью. Вы спросите, почему? Да потому, что, приглашая на свою территорию высокопоставленных гостей, они как принимающая сторона взяли на себя обязательства не только по организации громкого мероприятия, но и по охране тех, кто решил на нем появиться. То есть старших родов, младших родов, Терны и его окружение. И пусть никто из них сегодня не погиб, пусть никого из них даже не поцарапало, однако хатхы в этой ситуации выглядели, мягко говоря, бледно. Не справились, не уберегли, оплошали, вот о чем скажут люди, когда успокоятся и начнут задумываться о причинах. Но если хатхы облажались даже в этом, то стоит ли им доверять, можно ли им служить, нужно ли к ним наниматься и способны ли они вообще держать свои обещания? Причем подумают об этом и свои, и чужие, богатые, бедные, будущие вассалы и ныне существующие партнеры, друзья, враги, коллеги, родственники. Это было фиаско, бесспорно, и очень болезненный удар по репутации, который еще долго будет аукаться роду, допустившему такой серьезный просчет. Конечно, все это было неумышленно, и хатхы не сами себя взорвали, поэтому доверие Терны они в одночасье не потеряют, да и партнеры от них не отвернутся все как один, но для рода это была очень хлесткая пощечина, мощный удар под дых, от которого они не скоро оправятся. Причем то, как именно это было проделано и с каким изяществом Басха сумели их подставить, при этом сами оставшись в тени, избежав открытой войны, не навредив ни повелителю, ни другим родам, но вместе с тем ослабив позиции хатхы сразу по нескольким направлениям. Черт, это и впрямь было очень умно. Тан Басха, чрезвычайно опасный враг, тихо сказала прочитавшая мои мысли Эмма. Тебе следует быть осторожнее. Я хмуро кивнул. Да, я уже знал, что политика – дело грязное, хотя, пожалуй, только сейчас до конца осознал, насколько. К тому же Басха оказались намного более серьезными противниками, чем мне казалось раньше. Я, если честно, такой грандиозной подставы от них не ожидал, но не сомневался, что это далеко не последний удар, который они собирались нанести. Ведь в том ангаре, помимо взрывчатки, и оружие было, и артефакты, и целая сотня головорезов к чему-то готовилась. К чему? Шакс сказал, что для грядущего захвата территории в Нижнем городе. Более того, признался, что боевики в ангаре не принадлежали группировке Туран, а были пришлыми, то есть нанятыми за пределами Нарлейна и затем аккуратно переправленными поодиночке в страну. О том, как он это делал, где именно искал, через кого и за какие деньги нанимал народ, мы с Кри во время допроса успели досконально выяснить. Узнали заодно, что сама база, как я предполагал, существовала не более 4 месяцев, а также о том, что таких баз по Нижнему Тарину было создано несколько. Детальной информацией по этому поводу Шакс, правда, не владел, у него было свое персональное задание, за рамки которого он, согласно магическому контракту, выйти не мог. Поэтому ни координаты нам дать не смог, ни интересующих нас имен. но в группировке Туран так было принято, и даже координаторы типа Шакала не лично, ни по заданиям практически не пересекались, а связь между ними обеспечивалась исключительно через теневой банк и через предоставляемые им каналы. При этом про взрывчатку Шакс даже во время допроса ничего постарался не сказать. Держался, гад, до последнего. А едва о ней зашел разговор, тут же спекся. Поэтому откуда она появилась в столице, в каком количестве и куда, помимо пирамиды, должна была расходоваться, а также о том, каким образом и чьими руками был организован сам теракт, я, увы, не знал и даже близко не мог предположить, откуда ждать нового удара. К сожалению, и в тех файлах, что я добыл в операторской, никаких конкретных планов, схем и прочих намеков на то, куда Туран планировали ударить дальше, тоже не нашлось. Оставалось надеяться, что хотя бы ТСБ, активно подгоняемые Терны, не облажается и отыщет какие-то ниточки к исполнителям. Иначе следующий теракт мы тоже бездарно проморгаем и будем потом только трупы считать, количество которых может резко возрасти. С другой стороны, даже в таких обстоятельствах сидеть сложа руки я не собирался. И у меня, несмотря на недостаток улик, все-таки было чем ответить Танубасха. На свое несчастье, он пока не знал, что я нашел его слабое место, и что Шакс все-таки сдал его со всеми потрохами. Осталось только довести эту информацию до заинтересованных людей, и как только она дойдет куда нужно, можно не сомневаться, Хатха непременно ответит. Причем ответит так, что про младший род Басха вскоре можно будет забыть. Еще по дороге в отель я спохватился и отстучал 3 смс-ку, сообщив, что мы с Ши в порядке, но из-за недавних событий в пирамиде в школу сегодня уже не попадем. В общагу тоже не вернусь, на всякий случай предупредил я друга. В отеле переночую, а завтра у Сархи увидимся. Осторожнее там, скинул ответную смс-тыри, сопроводив ее кучей тревожных смайликов. В столице неспокойно. Само собой, мы с наставником, пока до отеля добирались, столько машин с мигалками повидали, сколько я за всю прежнюю жизнь даже близко не встречал. Да и вообще столицу теперь еще долго лихорадить будет. ТСБ весь город перероет в поисках исполнителей и заказчиков, так что неспокойно в Терине будет еще долго. «Адра, ты в порядке?» – настороженно спросил Лэндаорн, когда мы наконец прибыли в отель Югу, в тот самый Рейман, который наставник уважал гораздо больше, чем Тернию с ее навязчивыми служащими. Я молча кивнул, дождавшись, пока меня идентифицируют по базе и выдадут разрешение на пребывание в номере наставника. Потом вместе с Йорком на плече поднялся следом за Леном Дарном наверх, закинул сумку в свою комнату, благо наставник предусмотрительно заказал номер с двумя спальнями, выпустил малыша побродить по комнатам. И уже чуть позже, после ужина, который Лен-директор тоже заказал с доставкой, так сказать, на дом, все-таки решил озвучить терзавший меня вопрос. «Лен, скажите, какие у Басха есть причины враждовать с родом Хатхы?» Наставник внимательно на меня посмотрел. «Почему ты об этом спросил?» «Так все-таки есть причины», не дал сбить себя с толку я. «Я чужак для Хатхы», нахмурился Лэндаорн. «Меня в такие вещи не посвящают. Но причины, скорее всего, есть, иначе мастер да и не стал бы предлагать тебе покровительство, да и отрядом быстрого реагирования точно бы не озаботился. И все-таки почему ты об этом спросил?» Я окинул его задумчивым взглядом. «Помните того уголовника, с которым я 2 года назад играл на живом столе в крестике-нолике, пока сидел в 113-м участке?» У наставника сузились глаза. «Ты про того лысого бандюгана с большим пузом и наколками по всему телу?» «Да». «Так, и что с ним?» «Он был должен мне 2 щелбана». На всякий случай напомнил я, а потом еще немного задолжал, когда я попался тхайром с неисправным пропуском и во второй раз столкнулся с этим типом в том же участке. Лэндаорн после такого предисловия насторожился еще больше. «Адра, мне не нравятся твои намеки. Говори уж, будь добр, все до конца или же не говори совсем, как ты делал все эти годы. Когда я совсем молчу, вам тоже не нравится», усмехнулся я, прекрасно понимая беспокойство опекуна. «Поэтому давайте искать компромиссы». А про лысого я заговорил лишь потому, что во вторую нашу встречу я дал ему свой номер, и не так давно он со мной связался, чтобы напомнить о старом долге и, можно сказать, рассчитаться по счетам. «Разве ему было что тебе предложить?» – напряженно уточнил Лэндаорн. «Как оказалось, да. В нашу вторую встречу он непрозрачно намекнул, что занимается поиском информации на заказ, а недавно связался со мной и сообщил, что в последний месяц в низах стало рыскать слишком много подозрительных личностей, которые активно задают вопросы по нашему с вами поводу. Что за личности? Лысый считает, что это люди Танабасха. Спокойно ответил я ту полуправду, которую, как мне показалось, наставник мог принять более или менее спокойно. Заодно предупредил, что Тана интересует любой криминал, связанный с вами или же со мной. Причем особенно усердно люди Тана шерстят, разумеется, в нарке. Но у Лысого свои каналы, поэтому информация в конечном итоге докатилась и до него. А теперь вот и до нас с вами. Что конкретно им было нужно? Отчетливо нахмурился наставник, поднявшись из-за стола, за которым мы недавно ужинали, и беспокойно заходив по гостиной. Я пожал плечами. Он просто сказал, что задают вопросы на предмет незаконного приобретения вами оружия, таких же незаконных связей, а также неуплаченных налогов и прочих денежных махинаций. Думаю, что не только касательно непосредственно вас, но и вашей школы. Еще их интересовала авария с Эддартом Басха и все, что с ней связано. Но что за люди, имена, пароли, явки он, естественно, не раскрывал, только посоветовал быть осторожнее. Ты с ним потом еще встречался? Резко остановившись, пристально взглянул на меня Лэн Даорн. Я спокойно кивнул. Да. Зачем? В прошлый раз я попросил его узнать, не водится ли за самим Таном Басха и его ближайшим окружением каких-то явных проколов и не знает ли Лысый тех, кто готов оказывать Тану некоторые сомнительные и не совсем законные услуги. Так вот, сегодня он передал мне вот это и назвал два имени, о которых вам тоже следует знать. Лэн Даорн с нескрываемым подозрением уставился на протянутый мною диск. «Адра, не переживайте», — успокаивающе произнес я. «Я ничего ему за это не должен. Лысый всего лишь вернул старые долги, и на этом мы благополучно расстались. Что на диске?» Все еще настороженно уточнил наставник. «Копии дел, которые вот уже больше 10 лет пылятся в архиве службы общественного правопорядка города Туре. Дела касаются того времени, когда вы еще преподавали в первой военно-магической академии. Вернее, они напрямую касаются ваших первых учеников». Лэн Даорн едва заметно вздрогнул. «Что?» Я также спокойно достал из сумки планшет, специально взял с собой, чтобы показать ему родословную, но это могло и обождать, вставил туда диск и, активировав устройство, передал наставнику. Тот немного помедлил. «Ты их читал?» «Да, и не сомневаюсь, что ваши ребята погибли не случайно». Наставник на мгновение прикрыл глаза, словно сожалея, что эта информация вообще попала мне в руки, но потом все-таки встряхнулся, забрал планшет и, открыв файлы, наскоро их пролистал. «Пока ничего нового не вижу», — спустя несколько минут сказал Лэн Даорн, ознакомившись с данными. «Все написано именно так, как мне и говорили. Формально все выполнено верно. Привязаться ни к чему. Но исполнителей все же не нашли, а причину их непоимки обозначили недостаточно убедительно. Проще говоря, не слишком-то искали, но к делу это не пришьешь. Почему твой осведомитель решил, что это может быть связано с Басха? А вы во время расследования контактировали с Тхайрами?» «Нет, только с родителями мальчиков. Ну и в службе общественного правопорядка обращался к начальнику участка, а тот потом передал мне информацию по обоим делам. Тогда обратите внимание на фамилию следователя, который вел оба этих дела», — посоветовал я, «и отдельно, на сроки, причину перевода, а также место его дальнейшей службы. Ничего не настораживает?» Кайлсарда, снова ощутимо вздрогнул Лэн Даорн, прочитав имя прекрасно знакомого нам обоим менталиста. «Дайн, Лэнсарда тот самый, хотя по большому счету это еще ничего не доказывает». «Нет», — согласился я, «но с учетом того, что мы с вами знаем о Тане Басха, тенденция настораживает, правда. К тому же это было только первое имя, на которое мне посоветовали обратить внимание». «Так, а какое второе?» «Нарлам Шакс». «Кто?» Замер наставник, чуть не выронив из рук планшет. «Мне сказали, что оно может быть вам знакомо», — ровно сообщил я. «Говорят, 13 лет назад этот человек служил в крепости Ровная, вместе с вами. Не припоминаете такого?» Чтобы избавить наставника от последних сомнений, я открыл еще один файл, который скинул туда еще до того, как пошел встречать опекуна, а точнее, фотографию. Правда, не ту, что Кри вытащил из личного дела Шекса, хранящегося в архивах военного министерства, это было бы слишком палевно, а совсем свежую. Ту, которая запечатлелась в моей памяти, когда я увидел Шекса в его настоящем обличье. Снимок, правда, пришлось немного подретушировать, но лицо там было видно очень хорошо, и, несмотря на закрытые глаза, оно было вполне узнаваемым. Лэн Даорн, когда его увидел, аж закаменел. Похоже, Шекса он и правда вспомнил. А вот о том, что этот ублюдок жив, до сегодняшнего мига даже не подозревал. Это не подделка, неестественно ровно осведомился наставник, когда убедился, что перед ним действительно тот самый человек, о котором шла речь. Нет, снимку, как мне сообщили, всего 2 недели. Вы действительно знаете этого человека? У Лэна Даорна на скулах загуляли желваки. Информацию по нему тебе дали верную. Он действительно служил в крепости ровное в одно время со мной, только в отличие от меня. Ты в курсе, почему 13 лет назад крепость едва не пала? Мастер Дэй говорил, не стал отрицать я. Когда вы попали в больницу, я отказался идти на турнир, и тогда учитель рассказал, что именно вы сделали для крепости и для его младшего сына. А еще он сказал, что накануне открытия разлома в крепости была совершена диверсия. Человека, который ее устроил, потом все же вычислили и даже отыскали намеки на его предполагаемую связь с семейством Басха, но самого его, к сожалению, не нашли. А вскоре пришли к выводу, что он погиб во время открытия разлома вместе с остальными военнослужащими. Судя по всему, следователи ошиблись. Шумно раздул ноздри Лэн Даорн. Это ценная информация. Спасибо. Уверен, Хатхе это тоже будет интересно узнать. Очень на это надеюсь. Тот факт, что шакал мертв, особой роли уже не играет. Главное, чтобы Хатхе начали усиленно копать в этом направлении. И как можно скорее вышли на ту же информацию, что и Кри. К сожалению, большего рассказать им я был пока не в состоянии. Но сейчас и этого хватит, чтобы жернова со скрипом стронулись с места и завертелись. А чуть позже я подкину им новую зацепку, и вот тогда Тану Басха будет не сдобровать. Ты молодец, со вздохом отложил планшет Лэн Даорн и снова поднялся с кресла. Честное слово, я тобой горжусь, но пообещай, пожалуйста, что больше не полезешь в эту тему. Поверь, Тан Басха, не тот человек, с которым можно потягаться в одиночку. А я не хочу однажды хоронить тебя так же, как когда-то похоронил своих первых учеников. Я только хмыкнул. Тан Басха пусть облезет. К тому же я почти уверен, что сам по себе я его не интересую. А вот что касается вас, думаете, мне хочется вас хоронить? Лэн Даорн едва заметно нахмурился, но потом все же неохотно кивнул. Намек понят и принят. Я тоже постараюсь не подставляться. По поводу снимка скажу, что друзья из военного министерства по старой памяти помогли, чтобы твое имя лишний раз не мелькало. Да, спасибо. Я как раз хотел вас об этом попросить. И еще Лысый сказал, что если еще что-то случайно узнает на эту тему, то непременно сообщит. Адра, это сугубо для пользы дела, быстро проговорил я, чтобы закрыть неприятную тему. Он ведь помог? Помог. Другого информатора у нас все равно нет и, скорее всего, не будет. А здесь достаточно просто заплатить. Ни в жизнь не поверю, что тот же мастер да или представители других родов ни разу не прибегали к помощи осведомителей из Нижнего мира. Так ведь, наставник явственно поморщился. Криминал есть криминал. Но если у Хатха или других родов есть, скажем так, посредники для такого рода дел, то тебе с этим связываться пока не стоит. По крайней мере до тех пор, пока ты не будешь крепко стоять на ногах. Я вопросительно вскинул брови. А потом что, будет можно? Потом мне будет спокойнее, признался Лэн Даорн, удивив меня тем самым да нельзя. Ты умный парень, хитрый, сообразительный. Как показала практика, из любой передряги выкрутишься, не оставив следов. Но до тех пор, пока у тебя еще мало опыта в этих делах, ты серьезно рискуешь. В то же время я понимаю, что удержать тебя не смогу, и ты в любом случае сделаешь, как задумал. Ну разве что я узнаю об этом уже по факту или же не узнаю совсем. Поэтому я прошу тебя получать новый опыт в любой области, скажем так, с осторожностью, и не совать голову в петлю там, где этого можно избежать. Договорились? Черт возьми, я с совершенно новым чувством уставился на наставника, который сейчас перевернул мой мир с ног на голову. Нет, я не считал, что он по жизни носит белое пальто и никогда, ни разу, не совершал вещей, за которые ему потом было стыдно. Но вот так открыто сообщать 15-летнему пацану, что он знает, не одобряет, но как минимум понимает, что мир не черно-белый, и в нем достаточно серых оттенков, один из которых я уже сейчас решил примерить на себя. Честное слово, он меня сегодня искренне поразил. Поэтому я подумал, тоже встал и протянул ему руку. Обещаю, Лен, я буду предельно внимателен, во всех областях, какие бы вы ни имели в виду. Вот и хорошо, с облегчением выдохнул Лен Даорн, крепко пожимая мне руку. А теперь подожди немного, мне нужно позвонить. Ну а после, если не против, давай все-таки взглянем на твою родословную. И если она действительно сможет объяснить большинство твоих особенностей, то лучшего и пожелать будет нельзя. Глава 9. На следующее утро я проснулся с редким, но очень устойчивым чувством, что вчера больше нигде не налажил и с наставником поступил абсолютно правильно. Рассказал ему, разумеется, не все, про отели, про то, что там было, тоже умолчал, как в свое время об Орле, но в остальном, как я уже говорил, оказалось очень даже разумной мыслью ему довериться, да и передать Хатхе часть информации именно через него тоже было логично. Насчет родословной тоже все утрясли. Неожиданный поворот, признал наставник, когда я показал ему на планшете упрощенное благодаря Тире генеалогическое древо. Но эти документы, твое спасение, потому что закрою все вопросы по твоему поводу у любого проверяющего. Даже в том случае, если кто-то начнет копать глубже, додумается допросить Марину или же отыщет в материалах дела упоминание о ведомостях Расхы на пару с украденными у Тана деньгами. Я кивнул. Да, мастер Д, сам того не зная, прикрыл меня практически от всего на свете. И в том числе поэтому я считал, что информацию по Шексу непременно нужно до него донести. Самое важное я, естественно, сделаю через Кри. По здравому размышлению, я решил, так что будет спокойнее. Но Лену Дарну Хатхе поверит сразу, поэтому и Шекса в разработку возьмут немедленно, а не после тщательной проверки, как если бы эти сведения дошли до них из Нижнего Тейрина. Тем не менее намек насчет посредника наставник дал мне вполне конкретный, поэтому утром я специально встал пораньше. Пользуясь тем, что опекун еще спит, залез в браслет и, набив в строку наизусть зазубренный номер, вскоре услышал приятный женский голос. «Добрый день, клиент номер 28104801. Статус, ГБОС, обращение, первичное. Вас приветствует служба поддержки Хошбанка. Для дальнейшей работы прошу вас обождать несколько сынов, пока проводится проверка вашего устройства». Впрочем, практически сразу незнакомая девушка добавила: «Ваше устройство подходит для работы в закрытом канале. Будьте добры приложить к браслету ваш идентификатор». Я глянул на средний палец на левой руке, где уже достаточно долгое время находилось полученное от представителя Хошбанка кольцо в виде зловеще скалящегося черепа, и был вынужден признать, что как-то не продумал этот момент, потому что при таком способе идентификации браслета я тоже носил на левой руке перстень, для удобства использования следовало надевать все-таки на правую. Сейчас же я просто снял перстень и приложил к экрану нужной стороной, после чего там появилась зеленая галочка и все та же девушка приятным голосом сообщила: «Личность подтверждена, благодарю за ожидание, чем могу вам помочь?» Мне сказали, что через ваш банк можно заказать услугу закрытой связи с другим клиентом, тут же озвучил я возникшую проблему. «Верно, чтобы связаться с другим лицом, вы можете заказать звонок через банк или же можете скачать специальное приложение». «Что за приложение?» «Оно позволяет звонить или просто обмениваться сообщениями, и насколько оно надежно?» «Приложение от нашего собственного разработчика, обладает максимально возможным статусом защиты как от взлома, так и от прослушивания, может работать как на портативных, так и на стационарных устройствах, позволяет осуществлять любой вид связи с клиентами, которые уже имеют к нему доступ и согласны принимать от вас звонки и сообщения. При необходимости маскируется под приложение любого существующего банка, имеет функцию тройного шифрования и скрытую иконку, доступ к которой будете иметь только вы». Я ненадолго задумался. То есть у них есть еще и свой мессенджер? В принципе, это удобно и решило бы все мои проблемы, поскольку звонить Кри или Норме обычным способом было уже опасно, несмотря на то, что пока в мой браслет и личную переписку, со слов Эммы, никто не влезал. «А под компьютерную игру вы иконку сможете замаскировать?» — поинтересовался я, прикинув, что обычная простенькая игрушка на моем браслете не вызовет подозрений. «Разумеется, для установки я отправлю вам ссылку на скачивание. Паролем для входа будет являться ваш персональный код и отпечаток ауры. Чтобы связаться с другим клиентом, вам необходимо знать его номер в системе и иметь его согласие на контакт. Я хотел бы связаться со своим поручителем, но не знаю его личного номера. Это возможно?» конечно, связь с поручителем оставлена открытой по умолчанию. Также по желанию вы можете перевести все общения с представителями нашего банка непосредственно в приложение. Номер горячей линии уже находится в ваших контактах. Спасибо, задумчиво отозвался я. Затем дал таки согласие на получение ссылки, попросил Эмму проследить, чтобы новое приложение ни в какие мои данные не лезло. После чего скачал обещанную прогу, зарегистрировался в системе и, убедившись, что нужный номер в контактах по умолчанию у меня действительно есть, мысленно посетовал, что не додумался спросить про приложение раньше. Иконка у него, кстати, и впрямь оказалась скрытой, так что увидеть ее было можно, лишь приложив руку к экрану. Черная, маленькая, круглая, как подгоревший колобок и, естественно, без каких-либо опознавательных знаков, да и та тут же слилась с фоном, так что даже я ее видеть перестал. ХМ, занятная функция. Не зная куда тыкнуть, активировать нереально. Но даже если тыкнешь, активируется только человеком, слепок ауры которого совпадает со слепком владельца персонального кода. А еще в настройках можно было выбрать любое оформление, так что я без особых раздумий отыскал иконку какой-то мини-игрушки и тут же заменил колобка на нее. Заодно выяснил, что при открытии приложения сторонним лицом оно действительно увидит только игру и ничего больше. И до тех пор, пока я одновременно не поднесу к экрану палец с перстнем, фига с два даже мне удастся его открыть. Мысленно похвалив разработчиков за изобретательность, я немного поэкспериментировал с иконкой, после чего забрался наконец в контакты, тыкнул на активную строчку с названием. Поручитель и несказанно удивился, увидев всплывающую надпись. Клиент с особым статусом номер. Ваш статус в системе для этого пользователя повышен. Желаете увидеть имя поручителя? Аво. Я, конечно, не отказался, поэтому вскоре вместо безликого поручителя в строке имя появилось два слова. Криангард. Надо же, Эмма, пробей его по базе, пожалуйста. Пока совпадение не найдено, почти сразу откликнулась подруга. Но я поверхностно сканировала. Чуть позже запущу повторную проверку. Может, где-то в сети что-нибудь всплывет. Вряд ли. Если Кри не имеет официальной регистрации в государственной системе, то в Нижнем городе имя у него может быть любым. Желаете открыть поручителю свое имя? Тем временем поинтересовалась у меня система. Я только усмехнулся. Зачем? Он и так его знает. А еще я увидел, что в строке, где высветилось мое имя, есть возможность ввести псевдоним. И, подумав, вместо Адрагурта написал там всего одно слово. Двойник. Кри поймет. Контакт установлен. Тем временем проинформировала система, и передо мной появилось обычное диалоговое окно, куда можно было забить сообщение, а также значок вызова, который горел приветливым зеленым светом и прямо-таки приглашал нажать на соответствующую кнопку. Правда, звонить Кри я все-таки не стал. Я все же не один в номере, да и не факт, что тот не спит в 5 утра. Поэтому я обошелся обычной смс-кой и просто скинул интересующий меня вопрос в надежде, что хотя бы до обеда на него ответит. Однако, как оказалось, Биг Босс не спал и к тому же не зажлобился ответить сразу. Да, нужных людей знаю. Готовь файлы. Передадим. Почти сразу пришло от него короткое сообщение. Отлично. Цена вопроса, коротко осведомился я, прекрасно понимая, что за просто так Кри не пошевелится. 30 за посредничество. Вычту из твоей доли. Я немного подумал, но все-таки не стал крохоборничать, запоздало сообразив, что он имел в виду не 30 штук, а 30%. Стандартный, так сказать, тариф за посредничество, ну а процент, разумеется, будет считаться от цены, по которой мою информацию купит. Оно и понятно. Нижний город – это место, где все продается и покупается. Поэтому просто так прийти к посреднику и сказать, что вот, мол, мы вам дарим ценную информацию для рода Хатхе, не получится. Не поймут-с, поэтому, да, информацию мне придется не отдать, а продать. О чем Кри только что и сообщил, что по стоимости. После небольшой паузы написал я, честно говоря, даже не зная, сколько могут стоить сведения, которые я планировал передать старшему роду Хатхе. Зависит от того, что в файлах. Шакал. Детали. Я еще немного подумал, попросил Эмму сделать небольшой обрезок видео с допросом, где Шакс говорит о взрыве, и скинул его в чат. 5 деквионов, не меньше. Почти сразу пришел ответ от Кри, заставив меня тихо присвистнуть. Скорее всего, дотяну до 6 или даже чуть больше. Процент свой сниму сам, остальное твое. Мда. 5 лямов или же 6 с хвостиком. Оказывается, торговать информацией на черном рынке офигенно выгодно. Я об этом, конечно, догадывался, но не думал, что настолько. Для меня в том видео есть что-то полезное. После короткой паузы поинтересовался Кри. И не напрасно, во время моего допроса он, согласно уговору, не участвовал, поэтому обоснованно беспокоился, что мог упустить что-то важное. Я усмехнулся. А что, хочешь выкупить? Зависит от контента. Скорее всего, нет, не стал лукавить я. Это дела Хатхы, касающиеся тебя лишь в связи с товаром, который ты случайно перехватил. Но есть несколько интересных фактов о твоем конкуренте. Тогда обсудим при встрече, отозвался Кри. Я сообщу, когда клиент будет готов. Я с облегчением выдохнул и, коротко обговорив с ним детали, вышел из приложения. Отлично, полдела сделано. Осталось только купить съемный носитель, и дальше останется только ждать. Я, правда, изначально не думал, что буду продавать, а не просто передавать информацию, но таковы уж правила игры. Да и Хатхы небось не обеднеют от расценок Кри, тем более если у них есть в Нижнем городе свой представитель. Зато так у них вопросов будет меньше. Ну а все остальное пусть сами соображают. У них для этого есть и люди, и ресурсы, тогда как я просто в сторонке постою и посмотрю, что из этого выйдет. Чтобы не откладывать дела в долгий ящик, я заранее попросил Эмму отобрать из нашего архива нужные фото и видеофайлы, в том числе с допроса Нарлама Шекса. Затем велел их обработать, чтобы не было видно ничего лишнего, зашифровать, включить защиту от копирования и заархивировать так, чтобы посторонние не смогли прочесть эту информацию ни при каких условиях. Информация, естественно, будет храниться у меня на одной флешке, шифр к ней, на другой. И второй носитель я передам Кри лишь после того, когда он не просто договорится о продаже, но и перечислит мне заранее оговоренный аванс. По-другому в Нижнем городе дела не делались. Уладив таким образом этот щекотливый вопрос, я выбрался наконец из постели, по-быстрому оделся, умылся и принялся собираться на тренировку, благо к 7 утра мне уже надо было явиться на семейный полигон Ксархе. Каково же было мое удивление, когда Лэн Даорн, проснувшись ближе к 6, вдруг сообщил, что сам меня туда отвезет, да и еще изъявил желание лично пообщаться с мастером Скардом, а также посмотреть, чему именно он нас учит. Я, естественно, возражать не стал, только у ребят спросил, не будут ли они против. Но никто, включая Налена, не возражал, поэтому по нужному адресу мы с наставником и, разумеется, с Ши прибыли втроем, на фурии, при виде которой не только у мальчишек, но даже у Басха восторженно разгорелись глаза. Впрочем, оно и не мудрено. Моя красавица и впрямь производила впечатление. Неудивительно, что после нашего с наставником эффектного появления тренировку пришлось задержать, а Налену и Квину, и особенно Тере было просто необходимо залезть в наш новенький Эрде, все там осмотреть, пощупать и хотя бы по разу посидеть на водительском сидении. «Ладно, молодежь», — добродушно проворчал Лэн Даорн, когда стало ясно, что если ребят не остановить, то осмотр затянется надолго, позже все изучите, а пока марш на полигон, не то до обеда не управитесь. Народ, горестно повздыхав, неохотно выбрался из машины и потянулся на занятия. «Гурта, он говорит совсем, как ты», — шепотом заметил Тери, когда мы поравнялись. «И вообще, я уже давно заметил, что вы дико похожи». Я только угукнул. «Ну и что такого? Если бы мы были слишком разными, то, наверное, столько времени вместе бы не ужились. А мне нравится», — неожиданно призналась Ане, нагнав нас с Тери и толкнув обоих в спину крепкими кулачками. «У тебя классный опекун, Гурта, держись за него, а еще лучше, уговори на усыновление, уверена, ты не пожалеешь». «Чего?» — опешил я, чуть не споткнувшись от неожиданности. «Какое усыновление? Честно говоря, про такой вариант событий я даже не думал, как-то это было слишком, наверное, или же нет». В итоге я озадаченно промолчал, но Басха, как оказалось, и не нужны были мои ответы, так что, когда она умчалась вперед, я вопросительно обернулся, но Лэн Даорн в этот момент засмотрелся в другую сторону, поэтому я так и не понял, слышал он ее или нет. После занятий на полигоне вся наша команда собралась на парковке возле фурии и несколько растерянно переглянулась. Тренировка прошла, скажем так, не слишком удачно. Ребята по большей части были сегодня невнимательными, откровенно несобранными. Тери снова чуть не залепил Басха смачную магическую оплеуху, тогда как сама Ания едва не спалила на Лену роскошную шевелюру. Дейлорхе, надо признать, несколько раз откровенно лопухнулся, но не потому, что внезапно забыл, как управлять своей магией, а сугубо по той причине, что мыслями был достаточно далеко от нас и нашего совместного урока. А вместо того, чтобы по моему примеру сосредоточиться на настоящем, упорно возвращался во вчерашний день, в котором, к сожалению, случилось так много плохого. Все это было еще слишком живо в их памяти. Выпуски новостей, сообщения о взрывах, репортажи с места событий, чувствуя подавленность ребят, даже Ши сегодня притих и был особенно молчаливым, словно знал, что сейчас привлекать к себе внимание будет не совсем уместно. Само собой, народ все утро старательно хорохорился, усиленно делал вид, что все в порядке, пытался вести себя как обычно. Но, хоть вслух об этом никто не говорил, недавний взрыв в пирамиде всех нас так или иначе затронул, да и не только нас. Ровно в 8:30 утра, едва мы вышли с полигона и, надев идентификаторы, засунули нос в последние новости, по всем каналам показали выступление официального представителя Тернелларины, который произнес много важных, немного пафосных и мрачно-торжественных слов по поводу вчерашних событий, а также пообещал, что виновные в трагедии непременно будут найдены и наказаны. Чуть позже там же покрутили короткий ролик с обращением самого Терны, который подтвердил, что на расследование теракта были выделены лучшие люди, а также выразил соболезнования пострадавшим, пообещал материальную помощь и объявил национальный траур в связи с гибелью людей в отеле. Я тогда еще подумал, что это правильно, несмотря на то, что люди были самими обычными. Про них нельзя забывать, а про то, что с ними случилось, тем более. Само собой, в знак солидарности по всей стране в этот день объявили об отмене всех развлекательных мероприятий. Увеселительные заведения были на сутки закрыты. Сетка вещания в срочном порядке изменена. Вся реклама оттуда волшебным образом исчезла. И даже про нас, студентов, не забыли, потому что сразу после окончания выпуска новостей нам на браслеты пришла совершенно одинаковая рассылка от руководства Академии, где сообщалось, что на сегодня все занятия, включая секции, заседания клубов и факультативы, отменены. А следом на почту пришла и подробная памятка о том, как следует вести себя в чрезвычайной ситуации, как поступать и куда звонить, если мы вдруг обнаружим на остановке, в транспорте или просто рядом с собой подозрительный предмет. Несовершеннолетним в очередной раз напомнили, что после 6 вечера им категорически запрещено находиться без сопровождения взрослых вне территории Академии, а таким, как мы с Три, у кого имелись спецпропуска, настоятельно рекомендовали последовать примеру тех, у кого пропуска отсутствовали. То есть руководство тоже озаботилось мерами безопасности и одновременно с этим предупредило учащихся, что с сегодняшнего дня правила входа-выхода, а также посещения учебного заведения будут ужесточаться. Что делать будем, Дайны? Вполголоса спросил Нален, когда Басха зачитала вслух новые правила и вопросительно на нас посмотрела. Находились мы на парковке одни. Мастер Скарт, остановившись на выходе с полигона, о чем-то говорил с моим опекуном. Охранник, который прибыл с Наленом, тоже держался чуть в стороне, но при этом внимательно наблюдал и за нами, и за окружающей обстановкой на случай, если что-то пойдет не так. Уроков сегодня не будет. Кафе, парки и рестораны закрыты. Просто так слоняться по городу глупо. Да и отец сказал, что с этого дня без охраны никуда меня не отпустит. Мой тоже всполошился, признался Квин. Хотя и согласился, что, к сожалению, даже дома меня не убережет. Поэтому запретов мне пока не ставили, но велели соблюдать осторожность. Басха тяжело вздохнула, и мои занервничали. Так что у меня запрет до конца следующего месяца на посещение массовых мероприятий, клубов и других увеселительных заведений. Меня и сегодня-то отпустили со скрипом и то лишь потому, что Сархе машину прислал. А если я задержусь без причин, в общем, нам, наверное, лучше по домам сегодня разойтись. В общаге скучно, почти синхронно с ней издал тяжелый вздох Тери. Гурта вон в книгу уткнется и ладно. Ему вообще, кроме книг, ничего в жизни не нужно. А я что буду делать, вокруг него прыгать? Шонта сказала, что гулять сегодня не пойдет. Ее родители не отпустили. А сидеть до самой ночи и таращиться в учебник, фу. Я до такой низости еще не докатился. Как вариант, можем тебя по полигону погонять. Тут же хмыкнула Ания, позволив себе слабую улыбку. Тебе же уровень набирать надо, а в будни времени не хватает, чтобы тебя как следует простимулировать. «Ну нет, только не сегодня», — резко пошел в отказ Дерс. «Я и так едва дышу после мастера Скарда», — Басха пожала плечами. «Хорошо, значит, завтра погоняю. Нален, ты мне поможешь?» «Угу». «И я, пожалуй, приду», — кивнул Лархе. «На территории Академии сейчас безопаснее, чем в городе, поэтому предлагаю собраться сегодня после обеда. Ну и завтра тоже, а то Дерсу, понимаешь ли, скучно». Тыри беспокойно заозирался. «Да я вообще-то не это имел в виду. Гурта, если они меня убьют, ты же меня спасешь, правда?» «Нет», — хмыкнул я, — «сегодня точно не спасу. Я с Леном Дарном в отель сегодня вернусь, а завтра не знаю. Если появлюсь в общаге до обеда, тогда спасу. Если нет, спасайся сам». «Ну вот, а еще друг называется», — пробухтил Тыри, демонстративно насупившись. Но в этот момент Лен Даорн и мастер Скарт наконец распрощались, с чувством пожали друг другу руки, после чего наставник Налена ушел обратно на полигон, тогда как мой наставник быстро приблизился и, оглядев наши смурные физиономии, неожиданно кашлянул. «Ну что, бойцы, завтра у вас официальный выходной. Мастер Нариасарх в связи с недавними событиями решил дать вам передышку. Ну а раз на сегодня вы все свободны, то я предлагаю вам немного покататься». Мы удивленно переглянулись. «На чем покататься?» «На фурии», — осторожно уточнил Тыри. «Само собой», — усмехнулся Лен Даорн. «Мой коллега сказал, что неподалеку есть хороший летный полигон, и что он сейчас как раз свободен. Так что если Лен Навлинсарх разрешит, то мы вполне сможем занять его на Рейн другой». Ребята переглянулись снова, на этот раз не с удивлением, а со слабой надеждой. Идея прокатиться на фурии им явно понравилась. А потом Басха выразительно стрельнула глазками в сторону Налена. «А Лен Сарха точно разрешит нам его занять?» Тот запоздало спохватился. «Сейчас узнаю». После чего отошел в сторонку, позвонил отцу и, коротко с ним переговорив, вернулся с заметно посветлевшим лицом. «Да, только сказал, чтобы мы с охранником ехали. Так что живем, народ. А можно мы Шонту туда пригласим?» Также осторожно поинтересовался Тыри, когда ребята неуверенно заулыбались. «Если будет охранник, то, может, ее все-таки выпустят из дома, тогда уж и Юджи позвать надо», — кашлянула Ания, засмотревшись в сторону. «Не то он в своем подвале скоро совсем зачахнет». Нален понимающе хмыкнул. «Я позвоню сестренке и ее родителям. У нее сегодня вроде одна пара. Ну а вы пока свяжитесь с Юджи. Если он свободен, то по дороге из школы наш водитель завернет на столичную и заберет его прямо от дома. На том и порешили. А спустя еще Рейн мы уже всей командой собрались на летном полигоне рода Сархе, который, разумеется, был построен не сам по себе, а являлся частью соответствующей школы водительского мастерства. Так что, воспользовавшись тем, что сегодня у учеников не было занятий, мы бессовестно оккупировали его целиком. Моя фурия, конечно, была спортивной машинкой, поэтому мест в ней имелось всего два, но водитель Налена, а также тот, второй, который привез Шонту и раскрасневшегося от волнения вампириныша, решили в стороне не оставаться. Более того, в то время, пока Лен Даорн катал по трассе одного из ребят, они охотно развлекали всех остальных. Причем ездили быстро, на перегонки, с ветерком, да еще и достаточно лихо тормозили на поворотах. Само собой, громоздким лимузином было не потягаться с нашей компактной и юркой фурией, но движок у машин оказался мощным, маневренность тоже была неплохой, да и водилы попались экстра-класса, поэтому налетались мы по полигону от души, а заодно отвлеклись, развеялись. И к тому времени, как настала пора расставаться, настроение в команде радикальным образом поменялось, а на лицах ребят не осталось того беспокойно растерянного выражения, с каким они встретили меня поутру. «Спасибо, Лен», — с чувством сказал я, когда мы с наставником наконец-то со всеми распрощались и уехали, оставив Сарха и его водителей развозить ребят по домам. «Нам всем это было нужно». «Я знаю», — сдержанно улыбнулся Лен Даорн, держа курс на отель. «Я тогда не стал больше ничего говорить, но про себя подумал, что у Шонта, боевой офицер, не раз и не два смотревший смерти в лицо, совершенно точно знал, как тяжело бывает жить после таких случаев, как вчера, когда твоя жизнь разделилась над и после, когда в душе царит полный раздрай, в голову то и дело лезут тревожные мысли, и ты раз за разом смотришь одни и те же выпуски новостей, не понимая, что этим лишь усугубляешь тревогу. Я знаю, События в пирамиде так или иначе коснулись всех нас, и у многих после этого надолго останется глубокий шрам в потревоженных горем душах. Но мои друзья не солдаты, а всего лишь дети, подростки. Поэтому наставник правильно поступил, когда решил им об этом напомнить, и правильно помог, хотя его об этом никто не просил. Остаток дня мы провели в отеле, благо нам еще было что обсудить и о чем договориться. Ну а следующим утром Лэндаорн отправился обратно в Нарк, предварительно забросив меня к воротам Академии, а также сообщив, что информацию по Шексу благополучно передал и что Хатха непременно ее проверит. Если все будет нормально, то до зимы я, скорее всего, в столицу не вернусь, предупредил он меня напоследок. По крайней мере, дел в Тарине у меня на это время не запланировано. Связь держим как обычно. Если что-то новое по делу Басха выяснится, я тебе сообщу. Хорошо, кивнул я, забирая из салона так и не распакованную со вчерашнего дня спортивную сумку. Буду иметь в виду. Легкой дороги. Наставник вместо ответа только улыбнулся, ободряюще хлопнул меня по плечу и, взъерошив мне волосы напоследок, наконец уехал, потому что все самое главное мы сказали друг другу еще вчера. Правда, на этом мой день не закончился. Напротив, как только Фурия скрылась из виду, я немного постоял, терпеливо дожидаясь, пока оставленный ею след окончательно растает в воздухе. А когда стало ясно, что наставник гарантированно не вернется, я встряхнулся, поднял левую руку и быстро набил короткое СМС. «Я свободен. Угол 7 и 14. Можем сегодня начать пораньше». «Понял. Освобожусь через Рейн», — также коротко отозвался Нойсарти, который по выходным все еще исправно тренировал меня на промзоне. Убедившись, что сегодня занятия состоятся по графику, я удовлетворенно кивнул. Затем добрался до общаги, куда забросил сумку с вещами, благо Терри с ребятами, как и собирались, уже ушли на полигон. Сходил в столовую и, предполагая, что вернусь теперь не скоро, набрал с собой бутербродов. После чего покормил нетерпеливо попискивающего Йорка, переоделся и отправился обратно в город, потому что жизнь, несмотря ни на что, продолжалась, а мне еще перед встречей с Сарти надо было успеть сделать несколько важных дел. Часть 2. Война. Глава 1. Ну вот, с удовлетворением проговорил Кри, когда в приложении Хошбанка пришло сообщение о зачислении на мой счет 220 с хвостиком торновзолтов. Это уже с учетом снятой банком грабительской комиссии. Твоя доля от продажи артефактов и мелочевки, так что второй контракт полностью закрыт. Со стволами, включая УН-200, я пока работаю, а вот по остальным долгам мы со тобой рассчитались. Файлы принес, я кивнул и, дождавшись, пока Мак снимет с меня последнюю метку, молча протянул ему флешку. Звуковую дорожку исправил. Твой голос на записи никто не узнает. Твоего лица там тоже нет, как и уговаривались. Угу, а моего и подавно. С нашего последнего разговора прошло чуть больше 2 недель, за время которых в моей жизни, как это ни странно, ничего особенного не случилось. По крайней мере, в столице больше ничего не взорвалось и не разрушилось. Занятия в академии шли своим чередом. Накал страстей по поводу событий в пирамиде тоже постепенно утих. Люди, погоревав и поплакав, постепенно вернулись к обычным делам. А напряженная, упорная, но невидимая простому глазу работа тернийских спецслужб для всех нас и в том числе для меня все это время оставалась за кадром. Я, правда, заметил, что в школе Харантаа снова прибавилось охраны, контроль на входе стал жестче, да и мастер Дэй стал почти через день оставлять меня на мастера Рамиосхатхы. Хотя на всем остальном это никак не отразилось, а учитель ни разу не показал, что у него появились какие-то трудности. Жаль, конечно, что к нему нельзя было просто подойти и спросить напрямую, как идет расследование теракта и есть ли какие-то результаты. Выяснили ли следователи, кто и когда доставил в отель взрывчатку, кто из сотрудников им в этом помог и есть ли подвижки в поимке исполнителя и заказчика. Как и ожидалось, глава столичного управления службы общественного правопорядка во время многочисленных интервью отзывался об этом весьма туманно. Глава Тернийской службы безопасности, которая преимущественно и занималась этим делом, лишь раз за разом повторял, что расследование еще ведется. Хатхы, само собой, работали или в паре с ними, или же параллельно вели свои собственные поиски. Но в Верхнем Тарине мне по этому поводу никто и ничего не расскажет, поэтому я, естественно, задал свои вопросы в Нижнем городе. И, в частности, сегодня уже во второй раз подряд появился в здании рядом с известным столичным клубом «Сильмарин», в котором со времени моего прошлого визита охраны тоже стало заметно больше. «Шуршат», — коротко сообщил Кри, когда я задал ему прямой вопрос по поводу ТСБ. Причем Шуршат серьезно, все подземелья на ушах стоит, мелочевку распугали, ну а те, кто хоть что-то знает, благоразумно залегли на дно. «Да, я заметил. После покушения ты тоже предпочел вести дела из верхнего Тейрина. Охрану сменил. От секретарши, похоже, избавился. По крайней мере, я эту эффектную красотку не увидел. И теперь, пока внизу все не уляжется, наверняка постараешься там не появляться. Как, впрочем, и остальные крупные игроки. Слухи по подземельям все равно ведь ходят». «Ходит», — не слишком охотно подтвердил иллюзионист. «Но на Туран никто прямо не укажет. Стукачи здесь долго не живут. Да и ТСБшникам мы, как ты понимаешь, не рады. Мне пришлось задействовать длинную цепочку посредников, чтобы безопасно выйти на информатора Хатха и не подставить при этом своих людей. Как и ожидалось, за имя Шекса Хатха ухватились сразу. Твое видео они просмотрели и сообщили, что готовы заплатить 10,5 деквионов за подробности о деятельности Шекка, его связях с Туран, а также об исполнителях и заказчиках терактов в пирамиде. Так что, если тебе есть что им дать, я готов договориться о сделке». Я помолчал несколько сынов. Доказательства не самые надежные. Главный свидетель мертв, а подтвердить его слова будет некому. По сути, есть всего одна запись, которая чисто теоретически могла быть подделана, смонтирована или срежиссирована специально для Хатхы. 10 деквионов за такие сведения – слишком высокая цена, тебе не кажется? Может, конечно, у Хатхы выбор не слишком большой, но ты уверен, что со сделкой тебя не кинут? Кри едва заметно нахмурился. Раньше за ними такого не водилось. Сейчас ставки выросли. Да, но в Нижнем городе свои законы. И тем, кто желает вести здесь дела, приходится соблюдать определенные правила. Само собой, по возможности даже эти законы стараются обходить, причем некоторым это даже удается. Но если забыть о них насовсем, то в мире наступит хаос. А хаос – это потери, причем и денежные, и временные, и человеческие. Плюс нарушенные обязательства, пропущенные сроки, незакрытые магические контракты. Терять нам есть чего, поэтому и здешние игроки, и пришлые о таких, поверь, в Нижнем городе немало вынуждены подстраиваться. И без очень веских причин никто из нас не станет рушить систему. Я пожал плечами. «Я в твою песочницу не лезу. Просто высказал свои предположения. А ты уже смотри сам». Кри после моих слов нахмурился еще больше и вместо того, чтобы просто отмахнуться, надолго задумался. «Хороший знак. Значит, к моим словам, несмотря ни на что, он уже сейчас относится серьезно. Впрочем, если бы он не умел разбираться в людях, анализировать и просчитывать возможные риски, то давно бы тут не сидел. Мне нужно взглянуть на видео», — наконец обронил маг, придя к какому-то решению. «В таких делах как заниженная цена, так и чрезмерно высокая вызывает одинаковые подозрения, поэтому прежде чем ставить окончательные условия, я должен определиться с предметом торга». Я заколебался, но все же изначально вопрос цены передо мной не стоял, поэтому беспокоиться по поводу, что Кри урвет на этом дополнительный кусок, было по меньшей мере неразумно. В то же время я не хотел, чтобы у него на руках остались копии, которые потом можно будет перепродать или кому-то уступить, скажем, за ответную услугу. Поэтому я активировал свой браслет, попросил Эмму скинуть туда последние мыны нашего разговора с Шексом и позволил собеседнику их, если не просмотреть, то хотя бы прослушать, полагая, что в таком виде эта информация, даже в случае, если босс решит схитрить, не будет представлять такой ценности, как полновесное видео. У Кри же после прослушивания разговора с шакалом резко закаменело лицо. Когда голос Шахра затих, маг довольно долго сидел неподвижно, сцепив руки и глядя на меня уже не задумчивым, а откровенно изучающим взором. Причем смотрел неотрывно, прямо-таки буравил меня глазами. И я не совсем понял, в чем причина такого пристального внимания, ведь, по-моему, я ничего такого сейчас не сделал и тем более не сказал. «Ты был прав», — наконец обронил Кри, когда я уже начал беспокоиться, что чего-то не догоняю. «Эта информация не стоит 10 деквионов. Ну вот, что я говорил. При нынешних обстоятельствах я смог бы стрясти за нее в два раза больше», — закончил фразу Кри, заставив меня озадаченно кашлянуть. «Сколько? 20 лямов? За короткое видео, да еще и не самого лучшего качества. Ты представляешь, что будет, когда эта информация окажется в руках Хатха и когда они поймут, что запись подлинная», — ровно осведомился маг, заставив меня еще больше насторожиться. Вопрос, естественно, был с подвохом, поэтому я на всякий случай решил уточнить. «В смысле, что будет с Басха?» «Нет, вообще», — так же ровно отозвался Кри, по-прежнему буравя меня взглядом. «С городом, с нами, в стране». Я едва заметно пожал плечами. «Война, разумеется. Хатха не простят вмешательства в свои дела, гибели людей, угроз, саботажа, денежных и особенно репутационных потерь. Интересы рода будут требовать от них действий, причем решительных и немедленных. Просто потому, что подобное не прощают, за подобное мстят. А значит, Басха ждут весьма непростые времена, когда им уже будет не до мелких интрижек и уж точно не до меня и моего наставника. Вопрос будет стоять о выживании, потому что Хатха при первой же возможности их уничтожит. Да, тяжело уронил маг, это действительно будет война, в самом неприглядном смысле этого слова. Но ты забыл об одном важном нюансе. Это будет подпольная война. Ни в судах, ни между законниками и даже ни в кабинете Терны открытого противостояния никто из них не допустит, потому что нормальных доказательств, как ты сам заметил, нет, а те, что есть, Терны точно не примет. Кровная вражда между родами ему не нужна. Поэтому законным способом Хатха не сумеют ничего сделать, даже имея на руках твои записи. Но при этом и не делать ничего они тоже не смогут. Поэтому им придется, они будут просто вынуждены действовать. Но воевать станут преимущественно не в Верхнем Тейрине, не на поле боя, не в суде, а здесь. И война эта, могу тебя заверить, будет долгой и кровавой, потому что начнется она не только в столице, но и по всей стране.